Может, просто вернуться в Нью-Йорк? Но Филипп подавил в себе слабость, от которой неприятно засвербило внутри. Он, конечно, не герой, только предательство никогда не простит. Жизнь Сары и Хезер в опасности, разве оставить их в беде неравноценно убийству? В раздумье он захлопнул атлас, оставил лежать на столике в зале с высоким потолком, служитель сам уберет. Филипп взял свой чертеж, сложил в несколько раз, опустил в нагрудный карман. Уже перевалило за полдень, а выезжать пока нельзя. Не все дела в Хоторне сделаны. Филипп разыскал спортивный магазин и пустил в оборот свою кредитную карточку. Если верить карте, ему предстоял по меньшей мере 3-километровый пеший переход до базы по незнакомой, малопроходимой местности. И додумать этот переход не обернется воскресной прогулкой. Отобрав себе рюкзак песочного цвета, принялся укладывать в него флягу, туристские ботинки, весьма отдаленное подобие австралийской охотничьей шляпы с загнутыми полями, легкий нейлоновый охотничий спальник в маскировочных разводах под цвета пустыни, большой охотничий нож канадского производства, бинокль, водонепроницаемые часы, воспламенитель с магниевым стержнем и кремнием. Он прошел вглубь магазина к застекленным стендам с оружием, постоял, взвешивая, стоит ли брать с собой. Во Вьетнаме он научился стрелять довольно сносно. Однако от одиночных выстрелов из автоматической винтовки М-16 с борта несущегося грузовика, да еще зажмурившись, до снайперского мастерства, прямо скажем. К тому же здешнее оружие тяжеловато и не бесшумно. И Филипп решил, от пистолета ему пользы мало, а вреда может оказаться много. Он отнес покупки к кассе, и через 5 минут уже выезжал из Хоторна в восточном направлении. Пару раз останавливался на окраине. Сначала забежал в продуктовый магазин, купил 1/4 фунта твердого сыра, коробочку с изюмом, потом на заправку, залил бензин в бак и в канистру. Отъезжая от обшарпанных 76, взглянул на часы. 2. Через часок он окажется в Юкка-Уэллс. Еще много времени. Можно успеть до базы засветло, как и планировалось. От Хоторна до поворота на Ланинг пришлось пилить через выжженную сухую пустыню, всю вонными орошаемыми полями. По другую сторону, за узкой полоской равнины, тянулись невысокие кряжи Джилс и Эксцельсиор. Был самый разгар зноя. Впереди над поверхностью шоссе подтягивала жаркая дымка. Филиппу приходилось щуриться, вглядываясь вперед, и уже начало резать глаза. Он мысленно ругал себя за то, что не купил в Хоторне темные очки. Вот поворот на Юкка-Уэллс, и дорога повер. Укатанная магистраль сменилась разбитой бетонкой. Взмывая вверх, дорога широко петляла меж обрывистых невысоких склонов. Здесь ничего не росло, кроме кустиков полыни, перемежавшихся скудными зарослями пустынных колючек. По мере того, как дорога поднималась выше, склоны постепенно снижались, образуя чуть волнистое плато, голое, одинокое, заброшенное, нетронутое человеческой рукой, почти бесплодное, населенное лишь тарантулами, змеями, скорпионами, да кочующими хищниками. Наконец, среди знойного дрожания, будто пустынный мираж, возник городок Юкка-Уэллс, такой же заброшенный, как и пустыни вокруг. Если и росли здесь когда-то пальмы Юкки, то должно быть очень и очень давно. По обеим сторонам узкого шоссе как-то неестественно торчали старенькие, покосившиеся домишки с накладным фасадом, точно голливудский макет. Из всех 20 больше половины развалюхи, скелеты из серых рассохшихся досок, окна с выбитыми стеклами слепо пялятся на свое подобие через улицу. сбавив скорость,